Опасности, как звезды, сверкают ярче в темноте деяний. Томас Деккер, благородный испанский воин. Рослая женщина, как незрячая, миновала стоящих на тротуаре курильщиков, чуть поскальзываясь на снегу. Потом она перешла на бег, и пальто с меховым воротником развивалось у нее за спиной. Из переулка вывернуло свободное такси. Отчаянно размахивая руками, она бросилась к проезжей части. Машина остановилась. В свете фар кружил густой снег. «Фулхэм Пэлас Роуд!» Резким грубым голосом, прерывающимся рыданиями, распорядилась пассажирка. Такси медленно отъехало от бордюра. Машина была старая, стеклянная перегородка между водительским и пассажирским сиденьями поцарапалась и слегка пожелтела от многолетнего курения владельца. При свете фонарей Элизабет Тассел отражалась в зеркале заднего вида. Она молча вздрагивала, закрывая лицо большими ладонями. Женщина-водитель не приставала к ней с расспросами, хотя и посматривала в зеркало, следя за двумя уменьшающимися мужскими фигурами, спешившими по заснеженному тротуару к припаркованному в отдалении красному спортивному автомобилю. В конце улицы такси свернуло налево. Элизабет Тассел по-прежнему рыдала в ладони. У таксистки чесалась голова под плотной вязаной шапкой, но во время долгого ожидания без шапки было бы не обойтись. На Кингс-Роуд такси прибавило газу, пропахивая толстый слой рыхлого снега, который даже под покрышками отказывался превращаться в слякоть. Пурга мела не переставая, на дорогах становилось все опасней. «Вы не туда свернули?» «Там объезд», — нашлась Робин, — «из-за снегопада». На миг их глаза встретились в зеркале. Владелица литературного агентства стала смотреть через плечо назад. Красный Альфа-Ромео Спайдер держался слишком далеко, чтобы его можно было заметить. Пассажирка начала затравленно озираться. До Робин долетал вырывающийся у нее из груди зловещий присвист. «Мы же едем в обратную сторону!» «Сейчас развернемся», — сказала Робин. Она не увидела, но услышала, как Элизабет Тассел подергала дверцу, которая, как и все остальные, оказалась заблокированной. «Можете высадить меня прямо здесь!» — громко сказала пассажирка. «Кому сказано, высадите меня здесь!» «В такую непогоду вы не найдете другого такси», — возразила Робин. Они-то рассчитывали, что Тассел будет слишком подавлена и не сразу заметит, куда ее везут. Такси еще только подъезжало к Слоун-сквер. До нового Скотланд-Ярда оставалось больше мили. Робин стрельнула глазами в зеркало заднего вида. Альфа-Ромео виднелась вдалеке маленькой красной точкой. Элизабет отстегнула ремень безопасности. «Тормози!» — закричала она. «Тормози! Я выйду!» «Здесь остановка запрещена!» — сказала Робин, изо всех сил сохраняя спокойствие. Пассажирка приподнялась со своего места и ломилась в стеклянную перегородку. «Сядьте, мадам! Прошу вас!» Перегородка скользнула в сторону. Рука Элизабет сгребла шапку Робин и клок волос. Головы женщин оказались почти рядом. Элизабет кипела от злости. Потные пряди волос лезли Робин в глаза. «Прекратите!» «Кто ты такая?» — заорала Тассел и принялась дергать Робин за волосы, намотав их на кулак. «Раф говорил, что видел блондинку, которая рылась в мусорном баке. Кто ты такая?» «Не смейте!» — закричала Робин, когда Тассел другой рукой схватила ее за шею. Метрах в 150 сзади Стрек зарычал на Алла. «Гони, черт подери! Там что-то неладно, гляди!» Такси неслось вперед, виляя по мостовой. «В гололедицу на этой тачке хрен разгонишься», — простонал Ал. Альфа-Ромео слегка занесло, а такси на скорости вошло в поворот на Слоун-сквер и скрылось из виду. Тассел почти переползла, вопя во все свое израненное горло, на переднее сиденье. Робин как могла отпихивала ее одной рукой, чтобы только не отпустить руль. Она не разбирала дороги, волосы лезли в глаза, на лобовое стекло налипал снег, а Тассел уже двумя руками вцепилась ей в шею и стискивала пальцы. Робин попыталась нащупать ногой тормоз, но нажала на газ, и автомобиль бросила вперед. Она задыхалась. Бросив руль, она попыталась разжать пальцы Тассел, а дальше — крики пешеходов, резкий толчок, оглушительный скрежет металла по асфальту и острая боль от впившегося в тело ремня. Робин проваливалась в черноту. «К черту тачку! Брось ее! Надо пробираться туда!» — заорал Страйк, перекрывая вой магазинной сигнализации и крики разбегающихся прохожих. При торможении Альфа-Ромео неуклюже заскользил боком и остановился посреди проезжей части, метрах в 100 от того места, где такси врезалось в толстое витринное стекло. Ал тут же выскочил. Страйк едва смог удержаться на ногах. Компания одетых в смокинги и вечерние платья людей, которые возвращались с рождественского банкета и чудом не угодили под колеса такси, выехавшего на тротуар, в изумлении провожали глазами Алла. Тот, подскальзываясь и едва не падая, мчался сквозь буран к месту аварии. Задняя дверца такси распахнулась. Элизабет Тассел вывалилась из салона и пустилась бежать. «Держи ее, Ал!» — выкрикнул Страйк, увязая в снегу. «Держи ее!» В школе-пансионе Ле Розе отлично учили игре в регби. Ал привык схватывать приказы на лету. Рывок, и он сбил ее образцовым подкатом. Элизабет грохнулась на снег под негодующий визг женщин. Ал, барахтаясь и ругаясь, пригвоздил ее к тротуару. Ему стоило немалых трудов отразить натиск галантных мужчин, ринувшихся на помощь его жертве. Ничего этого Страйк не видел. Его шаткий, неровный бег напоминал замедленную съемку. «Только бы не упасть», — думал он, устремляясь к зловеще притихшему такси. Зеваки, наблюдавшие за Аллом и его буйной, сыплющей бранью пленницей, даже не вспомнили о водителе. «Робин!» Она завалилась на бок, повиснув на пристегнутом ремне. Ее лицо было залито кровью, но, услышав свое имя, она отозвалась глухим стоном. «Жива! Матерь Божья! Жива!» Площадь огласили полицейские сирены. Они заглушили и сигнализацию, и нарастающие протесты возмущенных лондонцев. Страйк отстегнул удерживающий Робин ремень, осторожно усадил ее на сиденье, хотя она сделала попытку выбраться, и сказал: «Не двигайся». «Она просекла, что мы едем в другую сторону», — бормотала Робин. «Сразу просекла». «Это уже не важно», — задыхаясь, выговорил Страйк. «Скотланд-Ярд сам к тебе примчался». На голых деревьях по периметру площади алмазами сверкали гирлянды. Снег падал на собравшуюся толпу, на такси, торчащее из разбитой витрины, и на спортивный автомобиль, брошенный посреди дороги. Полицейские машины, светя мигалками, затормозили на битом стекле. Вой сирен сливался с воем сигнализации. Пока его единокровный брат исходил криком, объясняя полицейским, почему он лежит на 60-летней женщине, изможденный детектив с облегчением рухнул на переднее сиденье рядом со своей помощницей. И, вопреки собственной воле, вопреки всем нормам приличий, рассмеялся.